Том 16, глава 11. Эй, разве это не охотник Сон Джин Ву? Где, где? О, это и вправду Сон Джин Ву. Это был конец недели, поэтому множество людей пришло в один из парков развлечений. Многие сразу с удивлением узнали лицо охотника Сон Джин Ву, который прогуливался по дорожке в числе остальных посетителей и уставились на него глазами полными восхищения. Что это... за девушка рядом с ним. Это его девушка? Погодите-ка, разве это не охотница Чахаян из гильдии охотников? Ого, вот это поворот! Какого черта они теперь встречаются? Рядом с Джин Ву была девушка. Она была известна тем, что у нее всегда была ровная короткая стрижка, чтобы ее движениям точно ничто не мешало. Конечно же, это была Чахаян. Она слегка наклонила голову, будто бы она не особенно привыкла ко всему этому вниманию от окружающих их людей и тихо шепнула парню. «Тебе нравится ходить в места вроде этого парка?» Джин Ву, ухмыльнувшись, ответил. «Не то, чтобы мне это нравилось, но, знаешь, я хотел бы хотя бы раз в жизни побывать здесь». Чахаян взглянула на лицо Джин Ву, которое сейчас выглядело совсем по-детски. На нем не было и следа его обычного холодного выражения, с которым он рубил монстров на куски. Только тогда она поняла, как быстро стучало ее сердце. К несчастью для нее так вышло, что человек, который шел рядом с ней, был воистину выдающимся среди охотников уровня S. Щеки Чахаян вспыхнули, когда она поняла, что, должно быть, он тоже слышал ее стук сердца. Она попыталась перевести внимание Джин Ву, хоть на немного сменив тему разговора. «Если ты хотел прийти сюда, то почему я?» «Мисс Чахаян мой единственный друг». «Прошу прощения, когда это она успела подружиться с охотником Сон Джин Ву?» Она напряглась, пытаясь вспомнить то, чего не было, прежде чем она непроизвольно подняла голову. Тогда она и увидела озорную ухмылку Джин Ву. «Знаешь, с той странной каменной статуей?» «А, в тот день», — сразу вспомнила она. В тот день, когда она со своими товарищами вошла в двойное подземелье, чтобы спасти Джин Ву, та статуя задала ей тот вопрос. «Так ведь? Какие у тебя отношения с Соном Джин Ву?» «Мы друзья». Оказалось, что Джин Ву запомнил тот короткий диалог. «Ты тогда слушал?» «Ну, да. Почему-то я мог тебя слышать. Знаешь ли, мой слух... острее обычного». Неожиданно она слегка обиделась на это. Но она знала, что даже тогда, вместо того, чтобы спасти его сама, она сама оказалась спасенной им. И она снова осознала, сколько раз Джин Ву уже спасала ей жизнь. Кстати, что это было за такое странное подземелье? Она ожидала его объяснений с того самого дня. К несчастью, он решил, что тогда было неподходящее время, чтобы рассказать ей. «Я могу рассказать тебе об этом, но сперва разберусь со своими собственными мыслями. Даже я сейчас не пойму, что к чему». Чахаян кивнула в знак того, что она поняла. Тогда в их разговоре возникло молчание. Джин Ву начал осматриваться. «Извините, пожалуйста, посмотрите сюда!» Обратился к нему один из прогуливающихся. «Я ваш самый большой поклонник». Вокруг парня и девушки уже столпились люди. Все они... начали активно снимать их на свои телефоны, будто бы по людной улице шла какая-то знаменитость. Лицо Джин Ву в эти дни уже было более известно людям, чем лица некоторых суперзвезд, это было понятно. С тех пор, как эти огромные врата появились в небе, было неважно, на какой бы телеканал ни переключить, везде показывали отрывки видео про охотника Джин Ву. Если бы это был какой-нибудь другой день, то он бы просто улыбнулся и пустился на самотек. Но ему не очень хотелось, чтобы ему мешали в его выходной. Особенно, когда у него была такая компания. Выйдите. В то мгновение, когда Джин Ву отдал свой мысленный приказ, появилась его собственная свита, и его охрана стала трудиться изо всех сил, не требуя совершенно никакого вознаграждения. Это были никто иные, как Игрит и элитные рыцари. Из его тени появились около 30 рыцарей. И они окружили его и Чахаян, образовав защитный кордон. Теневые солдаты шли идеально в ногу со своим боссом. Игрит был особенно активным. Он лично отправлялся туда, где мелькали вспышки камер, и предупреждающе грозил пальцем этим недопапарацци. В это время Ча Хаен еще больше смутилась от того, что теперь их сопровождала охрана из хорошо вооруженных рыцарей. «Разве это не привлечет к нам еще больше внимания?» – спросила девушка. «Ну, разве это не хорошо, что пока нам не досаждает?» В его словах звучала такая необъяснимая убежденность, что Ча Хаен обнаружила, что ее голова кивает ему сама собой. По правде говоря, ей тоже стало немного лучше, когда все эти взгляды в их сторону исчезли. Если подумать, то она не могла припомнить, когда она в последний раз могла расслабиться и повеселиться. Уже прошло почти 2 года с тех пор, как она стала охотницей, и за это время она ни разу не взяла ни одного выходного дня, чтобы расслабиться. Она всегда была напряжена и каждое мгновение нервничала. В те дни, когда она была не на рейде, она переживала за своих товарищей, а на самом рейде она волновалась, как бы не наделать ошибок. Но в этот день, когда я с ним, это совсем другая история. Это был человек, на которого она могла положиться. Когда она была с Джинву, она чувствовала, что ей больше не нужно оправдывать ожидания своих товарищей, которые зависели от нее. И она могла просто снова быть обычной девушкой, живущей своей жизнью. Она подошла на шаг ближе. Стоя так близко от Джинву, она не заметила, как зарделись ее щеки. «Его запах, я его чувствую». Джинву заметил, как выражение ее лица оживилось, и запоздало поразмыслил над своими недоработками. «Мне стоило сделать это раньше». Он осмотрел работающие в парке аттракционы, затем указал на американские горки, где вагончики с головокружительной высоты на пугающей скорости неслись вниз и спросил ее: «Может, покатаемся на нем?» «Хорошо». Поскольку она так легко согласилась, Джинву остался не уверен, что выбрал правильно. И он указал на другой аттракцион. «А что насчет этого? Тоже подойдет?» «В таком случае, что насчет вон того рядом с ним?» «Тоже хорошо». «Подходят все?» – изумился парень. «Да, они все подходят». Джинву, видя ее возбужденное лицо, когда она ответила, только усмехнулся про себя. «Что за черт? Полагаю, не только я хотел сюда прийти». Поскольку не оказалось, что ей здесь что-нибудь не нравится, Джинву смог еще больше расслабиться. Он легонько взял ее за руку и повел к ее к ближайшему аттракциону. «Ну тогда, почему бы нам не прокатиться на всех?» К сожалению, это оказалось не так весело, как он представлял. По воле случая, Джинву оказался самым первым вагончике аттракциона. Пока сидевшие сзади люди кричали изо всех сил, он наблюдал за проносящими мимо него видами без особенного воодушевления. «А, этот пацан скоро уронит свое мороженое». Упс, так и знал. Минутку, фудкорт был в той стороне. Но еще пока рановато для ужина, так что... Хоть вагончики и неслись вперед на полной скорости, но Джинву казалось, что все вокруг ползет, как в замедленной съемке. Ему было невероятно скучно. Если бы это было разрешено, то он бы подумал, можно было бы даже встать и простоять так всю поездку. И даже тогда на нем бы это никак не отразилось. Он изо всех сил пытался подавить наступающую зевоту и бросил быстрый взгляд назад. Позади Икрида и пара рыцарей, которые сидели прямо за ним, почему-то они тоже захотели прокатиться на аттракционе. Он видел, как кричат и наслаждаются обычные люди. От каждого мускула на лицах он ощущал их радость и волнение. Он также слышал стук их сердец. Они стучали так сильно, словно готовы были разорваться в любой момент. С другой стороны, Джинву положил руку себе на грудь. Он почувствовал, что его сердце бьется в спокойном ритме, и слегка улыбнулся. Честно говоря, было бы намного более захватывающе подпрыгнуть вверх изо всех сил, чтобы еще раз ударить ту гигантскую статую бога по лицу. А что же, если вспомнить о том моменте, когда меня преследовали те многоножки в штрафной зоне? Подумал охотник. Это было сотни, нет, в 1000 раз страшнее, чем то, что было сейчас. Упс. Джинву быстро стряхнул головой, чтобы прогнать лишние мысли. Я пришел сюда расслабиться. Но вот опять я думаю о монстрах. Он уже начал задумываться, а не было ли это какой-нибудь болезнью. но в это время увидел лицо своей спутницы, сидевшей с похожим выражением. Жену не мог не усмехнуться, затем он спросил у Ча Хаян, погруженный в свои мысли: «Разве тут не весело?» «А? Да нет, весело», – тихо ответила охотница. Поскольку ее собеседник обладал очень острым слухом, ей показалось удобным, что ей не пришлось ему кричать в ответ. «Тогда почему же ты ни разу не вскрикнула? Они уже прокатились на 5 разных аттракционах, и для обычных людей все они могли быть захватывающими». Но она не выдавила даже обычного «ах». Она тоже была охотницей уровня S, может и не таким выдающимся, как Джинву, но она тоже сильно вышла за рамки обычных людей. И он резко почувствовал облегчение от того, что и он был также далек от остальных людей. И тогда у него возник соблазн показать ей мир, который видел он. Бер почувствовал желание Джинву и сразу же начал переубеждать. «О, мой король, это может быть слишком опасно для этой женщины». «Все будет в порядке. К тому же, назначаю тебя ответственным за то, чтобы поймать ее. Если она упадет, если ты не справишься, то... Ты же знаешь, да?» «Ваше желание для меня закон, мой повелитель». Раз уж голос оппозиции был подавлен, то Джинву обратился к Ча Хаян. «Как насчет того, чтобы вместо этого прокатиться на чем-то действительно захватывающем?» «Чем-то действительно захватывающем?» — переспросила девушка. Когда они завершили поездку на аттракционе, Джинву вывел все еще озадаченную Ча Хаян на обширную площадь. Посетители парка, увидев кордон из черных рыцарей, охранявших этих двоих, в изумлении ахнули, но вскоре их изумление сменилось испуганными криками. «Что это за штука?» Теневые солдаты отогнали толпу. И на освободившемся месте из земли внезапно появился огромный черный монстр. Он взмахнул своими широкими крыльями и, задрав голову к небу, издал громкий рев. Ча Хаян тоже впервые увидела небесного дракона вблизи. Так что Джинву жестом подозвал охотницу, все еще стоящую с округленными от изумления глазами. «Скорее, давай залезай». Она увидела, что Джинву уже забрался на спину небесного дракона и была всерьез ошарашена. «Ты хочешь, чтобы я прокатилась на этом существе?» «Я же сказал тебе, разве нет?» Не в силах больше на это смотреть, Джинву воспользовался властью правителя, чтобы подтянуть ее к себе. «А?» Снова ахнула она, когда невидимая сила потянула ее к существу. Но это была еще не та реакция, которую Джинву от нее ожидал. Конечно же, это было всего лишь начало. Хоть ее губы еще не сомкнулись от шока, он посадил ее прямо за собой и приказал Кайсову: «Взлетай». Будто бы ожидая этого, небесный дракон взмахнул своими огромными крыльями и начал подниматься в небо. Ча Хаян смотрела вниз на удаляющуюся от них толпу и сглотнула слюну. Точно, это напряжение, которое она ощущала в этот момент, было совершенно на другом уровне. Его даже и близко нельзя было сравнить с тем, что было на аттракционах этого парка. Ее руки почти инстинктивно обвивались вокруг талии Джинву. Они поднялись так высоко, что оставшихся внизу наблюдателей было уже не видно. Она прокричала: «Прошу прощения!» «Да?» «Почему этот муравей летит за нами?» Джинву наклонил голову в сторону и посмотрел вниз. Он сразу заметил Бера, поднимавшегося прямо под Кайсу. Увидев то, каким серьезным было выражение морды бывшего короля муравьев, он не мог не усмехнуться. «Он спасатель, а? Держись за меня крепче, сейчас полетим». «А?» Нужно ли было еще что-либо объяснять? Он уже чувствовал невероятное давление рук Ча Хаян, обхвативших его талию. «Вот же черт! Обычного парня бы такое сложило пополам», — подумал он. Но как раз это и показывало, как сильно она была напугана. Таким образом, Джинву сделала уже полдела, и он громко крикнул восторженным голосом: «Кайсел, лети быстрее! Быстрее!» Когда Кайсел полетел на всей своей скорости, за спиной парня впервые за день раздался крик «Ча Хаян!». Дракон, летевший мощно, взмахивая крыльями, с шумом разрезал воздух. Летя верхом на Кайселе, Джинву и Ча Хаян смогли побывать в таких местах, где невозможно было выжить, если ты не охотник уровня S. Они побывали в грозовых тучах, где яростно ревели дождь и ветер. Они подлетели так близко к горам, что почти могли до них дотронуться. Они даже пролетели над казавшимся бесконечным заснеженными полями. Но самым красочным зрелищем было, конечно, закатом. Они смотрели, как солнце садилось за океан. Кайсо постепенно замедлился, сопровождаемые прохладным ветром, который касался их щек. Двое наблюдали за тем, как солнце медленно исчезает за далеким горизонтом, и как небо окрашивается янтарно-оранжевые тона. Глаза Ча Хаен, когда она наблюдала за этим завораживающим зрелищем, тоже слегка засияли этим оранжевым, как и небо, оттенком. Ей внезапно стало любопытно, и она спросила: «Мистер Джинву, да? Если ты можешь видеть такие вещи, то почему же мы сперва отправились в тот парк?» «Этот парк...» Ну, Джинву погрузился в воспоминания и медленно рассказал ей причину. «Это то место, где открылись врата, в которых пропал мой отец. А, если бы его отец потерпел неудачу, и тогда бы произошел бы побег из подземелья, этот парк развлечений бы перестал существовать. Вместо этого в этот день он был полон людей». Сначала он злился на своего отца за то, что он таким вот образом оставил свою семью. Но теперь же он почувствовал, как это чувство изменилось. Ведь он увидел все эти улыбающиеся семьи, которые отдыхали в этом парке. И ему этого было достаточно. «Вот почему я хотел побывать там хотя бы раз». В голосе Джинву почему-то слышалось некое одиночество. И Ча Хаен молча обняла его сзади. Ее тепло передавалось ему через спину. И она снова сказала: «Спасибо тебе». Ее внезапная благодарность заставила его посмотреть назад. Но поскольку она прижималась к его спине, он никак не мог увидеть ее лицо. «А, он не понял, за что было это спасибо. Я хотела поблагодарить тебя за все. Ты все это время помогал мне, так что через то, как их тела были прижаты друг к другу, через ее теплое дыхание, которое слегка щекотало ему шею, и через ее сильно бьющееся сердце, он почувствовал то, что она хотела сказать. Конечно, ему этого было достаточно». Джинву мягко улыбнулся и приказал Кайсулу разворачиваться в обратном направлении. «Куда мы летим теперь?» – немного грустно спросила Ча Хаен. Джинву, улыбнувшись, ответил: «Я хочу тебе кое-что показать». Место, в котором они оказались после долгого полета, было не в Корее, а в Японии. Если точнее, то в местности, обозначенной как запретная зона, что означало, что там не было ни души. Даже диких зверей отпугнула жуткая аура, которая исходила от монстров, и таким образом там не было никого. Кайсел медленно снижался в этом огромном лесу, где не было слышно голоса ни одного животного. Небесный дракон опустился на землю, и Джинву слез первым. Затем он повернулся, чтобы помочь слезть Ча Хаен. «Осторожней». Но еще до того, как он успел протянуть руку, она спрыгнула с легкостью и приземлилась на ноги. Пожала плечами. Джинву на мгновение забыл, кем она была, и только усмехнулся. «Где мы?» Она почти весь день наблюдала за множеством необыкновенных видов, и теперь с любопытством начала осматриваться в этом новом месте. Но она не видела здесь ничего особенного и интересного, кроме казавшихся бесконечными деревьев. Джинву тайком купил плед в лавке системы. Он постелил его на землю, прежде чем сказать: «Если расскажу, то будет не так интересно. Так что почему бы нам сперва не лечь?» «А? Она что, ослышалась?» К несчастью, не могло быть такого, чтобы охотница уровня S могла слышаться. Тем более, что эти слова были так четко и ясно изложены. К тому же сам Джинву уже собирался лечь на этот плед. «Пожалуйста, побыстрее». Увидев, как беспечно он был в своем приглашении, Ча Хаен почувствовал, что ее сердце заколотилось так, будто было готово выскочить из груди. «Ты серьезно?» Ей нужно было убедиться в его намерениях еще раз. К сожалению, он не выказывал ни тени колебания, когда уверенно кивнул головой. Настал ее черед колебаться. Но в конце концов она все же подошла к пледу. Джинву увидел это и медленно лег первым. Вскоре она легла рядом с ним. и будто бы приняв серьезное решение, вытянула ноги. Я готова. Шинву взглянул на зажмурившуюся Чахаян, пробормотавшую это, и ответил: «Тогда, пожалуйста, открой глаза». Когда она открыла их, он молча указал пальцем на небо над ними, в сторону падающего на них звездного света. «Ах!» – невольно ахнула Чахаян, взглянув на поразительный парад звезд, заполнивший небеса. «Прекрасно!» Могла ли она описать это зрелище каким-нибудь другим словом, кроме «прекрасно»? Жену был удовлетворен такой реакцией. Он довольно улыбнулся. «Я прибыл сюда, чтобы разобраться с побегом из подземелья». Но в конце концов засмотрелся на ночное небо. Тогда он просто изрядно устал и хотел лечь, закрыть глаза и отдохнуть. Но он не мог уснуть из-за того, что вокруг него все было слишком ярким. Он был раздражен и открыл глаза. И тогда увидел этот звездный свет, который окутал все небо. Только от этого вида его сердце успокоилось той ночью. Знаешь, я подумал, что было бы чудесно поделиться этим ночным небом с кем-то еще. Единственное, что наполняло этот лес, в котором не было ни звука, был этот бесконечный поток звездного света. Джинву хотел разделить это ощущение, этот момент с кем-то еще. К счастью, результатом его стремления стало это сильное чувство радости. Он испытал его, когда понял, что рядом был кто-то, кто мог почувствовать то же, что и он тогда. Его сердце, отвердевшее и грубое, казалось, смягчилось и сбросило свои оковы. Но затем случилось следующее. «А?» Он почувствовал тепло ладони Чахаян, которая мягко ложилась на его ладонь. «Я могу взять тебя за руку?» — спросила девушка. Но ведь разве она уже не взяла ее? Жену улыбнулся, прежде чем повернуть руку, чтобы сплести свои пальцы с ее. Прохладная и гладкая женская ладонь оказалась в его руке. Так тихо, так спокойно. С неба плавно ниспадал сияющий свет бесчисленных звезд, когда их головы медленно становились все ближе.